Глава 12. О Докукине и всей этой истории я забыл уже очень скоро. Сразу после того, как слопал первое пирожное. Чего не скажешь о князе, который все время оглядывался по сторонам и ждал прихода полиции. Видимо, его род был настолько приближен к императору, что он с большим трудом перенес это приключение. Да и вообще, он пришел в себя лишь к концу недели. До этого времени постоянно переживал и все время спрашивал, вызывали меня к директору или нет. В четверг вечером я даже не выдержал и за ужином сказал, что мне звонили из полиции. Так бедный князь чуть под стол не упал. Эх, зря я так с ним. Он даже из столовки убежал. Но, с другой стороны, за ночь, видимо, понял, что ведет себя как полный идиот. В обед даже сам со мной заговорил, как ни в чем не бывало. «Макс, ты это... Извини, если что. Я там вчера немного...» «Да ладно, чего ты? Давай еще на всякую ерунду время тратить. Лучше давай планы на завтра обсудим. Сегодня же пятница. Ты не забыл? Со своими переживаниями». Я посмотрел в окно, за которым шел снег, и ярко светило зимнее солнышко. «Мы завтра едем в Белозерск». «Ты едешь в Белозерск», — сказал князь, затем наколол на вилку пельмень, окунул его в чесночный соус и проглотил. «Один, без меня». «Как это? А наши планы?» «Вот и займешься ими. А у меня немного другие планы». Следующую пару пельменей Лешка сдобрил уксусом и щедро притрусил черным перцем. «Причем мне их буквально перед обедом Медведев нарезал. Знаешь такого?» «Да, теперь понятно, что у тебя за планы и откуда такая срочность», — усмехнулся я. «Это меняет дело. Тогда удачи тебе, что ты скажешь». «Угу», — кивнул он. «За это спасибо». «Он тебе сказал, кто там будет на испытании?» «Да, какой-то золоторогий трубач», — пожал плечами Нарышкин. «Впервые слышу про такого зверя». «Давай тогда после уроков встретимся в бункере. Будем терзать Ибрагима, кто это такой, с чем его едят». «Если он знает, что это такое», — сказал Лёшка и слопал пару пельмешек. «Мой господин, мне кажется, твой друг хочет обидеть меня. В этом мире есть мало монстров, о которых столь опытный убийца-чудовищ, как я». «Он не хотел тебя задеть», — примирительно заверил я турка, который успел надуть губы. «Просто у него тяжелый день выдался». «Дориан, ты случайно не знаешь, почему я сегодня чувствую себя миротворцем?» — спросил я у Мора и помахал рукой Цветковой, которая шла с Дашковой под ручку. «Лёшка, смотри, девчонки идут к нам!» — сказал я князю, который как раз купал очередной пельмень в сметане, но теперь с явным сожалением на лице оставил его в покое. «Сейчас нам предстоит немного неприятный разговорчик. Мы еще на прошлых выходных вроде как договорились в эту субботу сходить днем в кино, а потом в кафе, как раз перед вечерними посиделками с призраками». «Мальчики, привет!» Девчонки уселись за наш столик, причем Настя плюхнулась на стол, где сидел турок. Вот это был номер. Ибрагим медленно выплыл из нее и стал рядом с недовольным лицом. Она даже ничего не почувствовала, лишь уселась поудобнее. «Завтра, как договаривались, Лёшка катает нас на новой машине по Белозерску?» — спросила Дашкова. «В прошлый раз ты обещал». «Не, завтра не получится», — покачал он головой. «Отец приезжает. Там какие-то срочные дела, так что в этот раз как-нибудь без меня погуляете». «Втроем, что ли?» — нахмурилась Настя. «Ну и что?» — пожал плечами Нарышкин. «Сходите с Максом в кино, потом в кафе». «Да нет, чего я им мешать буду?» Дашкова посмотрела на Алису, потом на меня. «У них свои разговоры. Слушай, Лёша, а может быть, ты просто опоздаешь немного? Ну, там позже приедешь. В кафе, например». «Нет, Настя», — покачал он головой. «В другой раз покатаемся». «Ну, ладно», — вздохнула она и надула пухлые губки. «Пусть тогда Макс с Алисой погуляют как следует». «Мы постараемся вас не разочаровать. Да, Макс?» — подмигнула мне Цветкова. «Ага», — кивнул я. «Блин, вот же засада какая. Вообще-то вдвоем с девчонкой я еще в кино не ходил. Компания, оно как-то по-другому, а тут...» «Макс, ты что, нервничаешь? Между прочим, у меня в твои годы стол ломился от приглашений на свидания, которыми меня засыпали барышни. Так вот я...» «Отстань, Дориан, ничего я не нервничаю. Просто никогда не ходил вдвоем с девчонкой в кино. Вот и все. Что непонятного? «Хотите вернуть кристалл?» — спросил Нащекин, когда увидел меня в дверях своей лавки. «Или, может быть, вас привели ко мне какие-нибудь иные дела?» «Иные», — коротко ответил я. «О, тогда прошу сюда». Он указал мне на кресло в комнате переговоров и потер руки. Похоже, у него эта привычка была в крови. «Если бы вы знали, как я люблю разговаривать о делах». Я сел в кресло, которое уже стало для меня привычным, и сам не заметил, как передо мной появилась ваза с моими любимыми конфетами «Мишка на севере». «Слушай, Макс, а он молодец, этот Нащекин, не зря свой хлеб ест», — похвалил его Дориан. Я взял из вазы конфету, развернул ее и съел. «Хотите одну?» «Нет, благодарю вас, Максим», — ответил он. Мы с ним оба сделали вид, что никакого конфликта между нами в прошлый раз не произошло. Почему бы и нет, если он со своей стороны обещание сдержал? Вот мои конфеты лежат в вазе. Кстати, надо еще одну взять. «Насчет вашего кристалла», — сказал я после того, как прожевал вторую конфету. «Вы не против, если я оставлю его еще на пару недель, или мне нужно его вернуть?» «Нет, можете пока оставить его у себя. Когда у меня возникнет необходимость в нем, я дам знать». «Ага, понятно». Я зажелестел фантиком от третьей конфеты. «Вот что я сегодня принес. Смотрите». Он взял из моей руки розовый магический кристалл, который мы с Лешкой добыли из паука. Положил его на ладонь и уважительно кивнул. «Хороший! Очень хороший! Вам попался отличный кристалл, Максим!» Он улыбнулся и подмигнул мне. «Не буду спрашивать, где вы его раздобыли. Все равно ведь не скажете». «Шакал паршивый! Терпеть не могу этих хитрых шелудевых собак-торговцев!» — прошипел Ибрагим. «Мне он тоже понравился», — сказал я. «Сколько вы за него дадите?» «Если в нем нет трещин и кристалл окажется в полном порядке, то я готов вам дать за него 18 000. Это справедливая цена, как мы и договаривались». Я сделал вид, что задумался, а сам посмотрел на турка, который злобно буравил взглядом Нащекина. «Мой господин, этот пес не врет. Кристалл примерно так и стоит». «Даже 18 500, — сказал торговец, который, видимо, по-своему расценил мой задумчивый взгляд. «Годится», — кивнул я с важным видом, как будто именно эти 500 рублей все решили. «Вы не возражаете, если я проверю кристалл?» «Не», — покачал я головой. «С конфетами я скучать не буду». Через 15 минут я вышел на морозный воздух и зажмурился от яркого солнышка, которое слепило меня. «Какое чудесное зимнее утро!» Я подошел к доске и сначала не увидел там ничего интересного. Но вдруг мне на глаза попалось любопытное объявление. Оказывается, в пивном баре «Бычий глаз» регулярно появляются крысы и скелеты, которые ему уже надоели. Вот хозяин и просит от них избавиться. «Хм, а где это «Бычий глаз»? Ты случайно не знаешь?» — спросил я у Ибрагима. Я-то по пивным Белозерска был еще не очень большой специалист. «Мой господин хочет оскорбить меня!» — скинул подбородок турок. «И в мыслях не имел». «Настоящему убийце чудовищ просто полагается знать такие места. Разве может быть что-нибудь лучше, чем посидеть с друзьями после славной охоты на монстров и выпить пару кружек пива?» «А, понятно», — кивнул я. «И что, далеко она, эта пивная?» «Здесь, в Мороке. Одно из самых старых заведений района». «О, тогда тем более стоит в него заглянуть. Крысы, скелеты — это по моей части». Больше ничего стоящего я не нашел, так что можно было смело идти в артефактную мастерскую, где у меня было кое-какое дело к Лазареву. Я потопал на пороге, чтобы не оставлять снег на ботинках. Вошел внутрь, но, блин, снова это рыжая. «А, Темников, привет! Опять какой-то артефакт где-то раздобыл?» Ох, и голос у нее звонкий, просто жесть. Аж в ушах звенит от него. «Нет, сегодня я просто поговорить». «Со мной, что ли?» — подмигнула она. «На свидание пришел пригласить. Имей в виду. Я, если что, с малолетками не встречаюсь». «Я со старыми женщинами тоже, если что», — ответил я. «Кто это здесь старая женщина?» — нахмурилась Полина. «А ну-ка, повтори, что ты сейчас сказал?» «Ловко он тебя умыл, внученька», — услышал я знакомый старческий голос, а через секунду из-за ее спины показался Савва Дмитриевич. «Хоть один мужик нашелся, у кого на это смелости хватило. Молодец, Темников, хвалю за храбрость!» «Ага», — нахмурилась девушка. «Ты ему еще медаль выдай, только как бы она посмертной не оказалась». «Ну ладно тебе, чего к мальчишке пристала?» — усмехнулся дед. «Очень он мне нужен. Просто хочу послушать, зачем пришел, если никаких артефактов не принес». «Неужели догадаться трудно?» — покачал головой Лазарев и поправил очки. «Если ничего не принес, значит, купить что-то хочет. Что здесь сложного?» «Да нет, не нужно мне ничего. Я по другому делу». Оба Лазаревых в этот момент заинтересованно уставились на меня, как на неведомую зверушку. «Там недалеко от вас лавка стоит, досками заколоченная. Не знаете, чья случайно?» «О, как!» — крякнул дед. «Не ожидал, если честно. А ты с какой целью интересуешься, Максим? Неужели дело свое открыть хочешь?» «Ну, мало ли, как оно получится. Пока поговорить просто». «Молодец, парень!» — кивнул он. «Такой интерес я уважаю. Вот видишь, Полинка, а ты говорила, что кроме нас никто из дворян уже лавки свои и мастерские не держит. Не модно это. А вот смотри-ка». «Нет, откуда ты знаешь, что у него на уме? Может быть, он для кого-то другого спрашивает?» Рыжая кинула меня взглядом с ног до головы. «Да и чем он торговать-то будет? Игрушками?» «Видал, парень, как она на тебя взъелась из-за старухи?» — подмигнул мне Лазарев. — «Теперь это у нее дня на три, а то и все четыре. Ладно, ты мне телефончик свой черкани, а я передам, кому нужно». — «Спасибо». Я написал ему телефон на листочке, на прощание бросил убийственный взгляд на Полину, в ответ получил такой же и потопал в бычий глаз. Времени до кино еще ого-го сколько. В пивной было темно и пахло кислым пивом. Народа практически не было, и лишь кое-где сидели люди. Подозрительно тихо. Даже музыка не играла. «Слушай, Ибрагим, что-то здесь мрачно как-то», — сказал я. «Я думал, пивная — это когда весело». «Видимо, это дрянная пивная, Макс», — сообщил мне Дорин. «В приличной пивной все время шумно и постоянно кому-то выбивают зубы». «Так и здесь весело», — ответил турок. «Только ближе к вечеру. Сюда ведь не есть приходят, а пить. Мой господин понимает тонкую грань между пивной и рестораном?» «Нет», — сказал я, вглядываясь в темноту зала в поисках хоть кого-нибудь, с кем можно было бы поговорить. «У нас в основном спиртные напитки, парень», — услышал я голос, который пришел откуда-то слева. «Ух ты! Так там человек стоял в черном жилете. Вот это да! Я думал, это бочонок. Этому парню нужно что-то делать со своей фигурой. Если так пойдет и дальше, то скоро его начнут путать с бычком, а чуть позже и с паровозом». «Хотя есть квас. Горячий, вятский», — добавил он. «В такую погодку просто сказочная штучка. Пробовали когда-нибудь?» «Не-а», — сказал я. «Налейте мне кружечку побольше. Вообще-то мне хозяин нужен». «Так я он и есть. Люблю лично встречать посетителей. Это в меня батя привычку такую вколотил». Мужчина важно шел по залу, лишь каким-то чудом умудряясь не задевать при этом столы и стулья. Ну а я топал следом и осмотрел пивную. Кстати, мне она нравилась. Уютное место. Вполне себе. «Все равно слишком тихо, как по мне», — не сдавался Дорин. «Драк нет, песен не поют. Развратных женщин нет с голыми. В общем, немного не то». «Я сейчас. Подождите меня минутку», — сказал толстяк и ушел. Вернулся он минут через пять и поставил передо мной тяжелую глиняную кружку. Из нее пахло крепким, насыщенным ароматом темного кваса, апельсином и корицей. «Пробуйте». Я сделал несколько глотков, облизнул сладковатые губы и причмокнул. «Вкуснотища!» «Ага, забористая штука. Я зимой его всегда подаю. Знаете, ко мне сколько вашей публики из Китежа специально за ним вечером приходит. Уй, даже посчитать сложно. Меня, кстати, Федор зовут, а вас?» «Максим, а как вы узнали, что я из Китежа?» «Так другим мальчишкам у нас в районе откуда взяться? Нет их, других-то?» «Ага, понятно тогда». «Ну да, вот я и говорю. Посчитать сложно, сколько кваса уходит. Вы говорили, что ко мне пришли, или я что-то напутал?» Толстяк вздохнул. «Я в последнее время часто путаюсь». «К вам?» — я отпил немного кваса. «Классная штучка». «Объявление про крыс вы оставляли?» «Я...» — кивнул толстяк. «Вот уже 7-й год в одно и то же время появляются. Приходят какие-то, от них избавляются, а на следующий год снова та же самая история. Крысы вылезают откуда-то, имущество портят. Пиво почему-то киснет быстрее, когда они появляются. Посетители к ним привыкли и внимания даже не обращают, но мне-то с того не легче. Убийцы-чудовищ помочь мне не могут. Эх!» «Странное дело, вообще-то, чтобы крысы сами по себе появлялись», — сказал Ибрагим. «Что-то здесь нечисто». «После чего они к вам приходить начали?» Я выудил из кружки кусочек апельсина, слопал его, а потом запил квасом. Нужно будет почаще захаживать в этот бычий глаз. Еще и Лешку в следующий раз сюда привезти. «Да ученики ваши как-то Новый год у меня праздновали. Засиделись долго. Ну, а я, дурак, взял их и гнать начал. Моложе был, худее и глупее», — Федор вздохнул. «Один из них меня крысой тощей обозвал и сказал, что теперь от таких же крыс и сам страдать буду. Вот и страдаю». «Макс, так это точно по нашей части история тогда», — хохотнул Дориан. «Прокляли этого идиота. А я-то думаю, что-то он какой-то подозрительно вежливый. Как бы чего в квас не подмешал. Так он, оказывается, уже успел свой урок получить. Правильно сделали, между прочим. Представляю, что он тут бедным парням наговорил». «Интересная у вас история получилась», — сказал я. Затем взял в кружке палочку корицы, помешал ей квас и положил ее рядом с кружкой. «Знатно вас парни наказали». В ответ толстяк ничего не сказал, а лишь вздохнул, и мне стало его немного жаль. Мужик-то он, судя по всему, неплохой. Да и урок ему явно на пользу пошел. «Ну, а если я вам скажу, что могу помочь вашей беде, что тогда?» «Мой господин знает, что нужно делать?» — спросил Ибрагим. В ответ я ему едва заметно кивнул. Федор смерил меня взглядом, открыл было рот, но передумал что-то говорить. Наверное, хотел что-нибудь насчет моего возраста сказать, но понял, что лучше этого не делать. Точно урок на пользу пошел. Остается только надеяться, что надолго. «Тогда я скажу, что буду рад, если вы избавите меня от этой гадости раз и навсегда, молодой человек», — сказал он. «И готов заплатить вам за вашу работу любую сумму, которую вы скажете. В тех пределах, которые могу себе позволить, само собой». «Любую не нужно. Достаточно будет того, сколько это стоит». Я сделал еще несколько глотков и, к моему сожалению, практически прикончил чашку кваса. «Ну а как вы узнаете, что я вас не обману? В последние года вас тоже избавляли от крыс. Они появлялись снова». «Целиком и полностью отдаюсь на вашу честность. За последние годы я понял, что доверять людям — это все равно самый лучший путь», — толстяк улыбнулся и пожал плечами. «К тому же у меня все равно нет другого выбора. Объявление висит, там уже несколько дней. А кроме вас ко мне никто так и не пришел». «Макс, тут он прав, выбора у него нет никакого», — сказал Дориан. «В следующий раз будет думать головой, прежде чем выгонять магов». «Ладно, Федор, понравился мне ваш квас». Я допил напиток, поставил кружку на стол и вытер губы. «Дело, в общем-то, несложное, но бесплатно работать не буду. Так что с вас, ну, допустим, 400 рублей». «Договорились». На лице толстяка появилась довольная улыбка, и он протянул мне руку. «И пожизненное обеспечение квасом в любое время года меня и моих друзей», — сказал я и пожал ему руку. «Бесплатно, разумеется». «Договорились», — кивнул он.